nie budziec. On jest woźni, piwy z dzielnik, chuligan takich nie budziec. Ech, chuligan, chuligan, ech! Постовые улиц центра мне во след глядят построже. Жизнь моя не стоит цента, оттого она дороже. Жизнь его не стоит цента, ничего она не стоит. Эх, хулиган, хулиган, эх! Для друзей трактирной стойки дверь души срываю с петель. Ночные судомойки проявляют, эх, добродетель. Я совсем-совсем пропащий под навесом небосвода, не умею жить иначе, такова моя порода.